За несколько суток до перехода границы я выехал по поручению Сталина в район Минска с удостоверением представителя Генерального штаба. 20 сентября с передовыми частями наших войск я на броневике приехал в Брест, в знакомую еще по старой службе Брестскую крепость. Она была занята немцами после кровопролитного боя с поляками. Некоторые укрепления оказались взорванными. В этом месте немцы пересекли разграничительную линию и обязаны были передать крепость нам. Бронетанковой бригадой, которая первой достигла Бреста, командовал известный мне Семен Кривошеин, тоже, конечно, бывший буденовец, выделявшийся среди ветеранов первой конной тем, что когда-то учился в гимназии, знал иностранный язык, кажется, французский, и имел опыт войны в Испании, побывал там добровольцем. Во всяком случае, по отношению к иностранцам, в данном случае к немцам, он чувствовал себя достаточно уверенно, и это было приятно. Присутствовал я, не представляясь, на встрече в крепости комбрига Кривошейна и командира немецкого танкового корпуса Гейнца Гудериана. О последнем был изрядно наслышан и считал полезным увидеть его, понаблюдать, оценить. Когда Гудериан практиковался у нас, на него, естественно, было заведено соответствующее дело. Но с той поры прошло много времени. Этот генерал стал одним из создателей германских бронетанковых сил и, пожалуй, ведущим теоретиком, проповедовавшим позаимствованную у нас доктрину массированного использования бронетанковых войск. Некоторые положения он, естественно, развил, расширил, внес кое-что новое. Уж я-то, прочитавший в подлиннике его «Ахтунг Панцерн», знающий досконально труды всех наших теоретиков, мог сравнивать. В ту пору немцы уже начали почтительно именовать Гудериана танковым богом. Да, пожалуй, в гитлеровской Германии он был наилучшим среди генералов-танкистов. Среднего роста, прямо плечи, с круглой головой на короткой шее, с усиками а-ля фюрер, он был полон энергии, подвижен, холодно вежлив. Ощущалось и некоторое зазнайство, плохо скрытое чувство превосходства над окружающими. Он только что блестяще продемонстрировал свое мастерство, пробив броневым кулаком польскую оборону, стремительно пройдя через всю Польшу от ее западной до восточной границы, наступая до последней капли бензина. Еще шли бои в Варшаве, в других районах, а Гудериан уже захватил Брест и развернул свои танки навстречу отступавшим польским дивизиям. Теоретик подтвердил свои идеи на практике. Ему было чем гордиться. Это так. Но не забудем, что Гудериан лишь перенес на германскую почву то, что было у нас в теории и на практике до событий 1937 года. Гудериан шел вперед, а мы отставали. Устаревшие военные теории хуже, чем устаревшее оружие. Сменивший маршала Тухачевского, новоявленный маршал Кулик, говаривал так. «Чего мудрить?» На кой хрен реактивные снаряды? В них наш боец не разбирается. Самые надежные – полевые орудия на конной тяге, да боеприпасов побольше. Это, увы, не горькая ирония. На практике за подобными дремучими рассуждениями стояло вот что. Снаряд немецкого танка пронизывал броню нашего нового БТ-7. А наш снаряд вражескую броню не пробивал. Танкисты Гудериана 3 недели провели в маршах, в боях, но состояние частей и подразделений было таким, будто они явились в Брест после прогулки. Полный порядок, вся техника в сборе. Немцы готовы были сразу развернуться для нового боя. А вот бригада Кривошеина, совершив марш без противодействия противника, потеряла в пути половину боевых машин. Ломалась техника. Запасных деталей не оказалось. Заблудились где-то грузовики со снарядами и патронами. Гитлеровцы сделали для себя некоторые выводы, и не в нашу пользу. Но вели они себя очень корректно. Без всяких споров, точно в согласованное время, покинули крепость, забрав с собой все, что могли увезти и унести. Однако запасы в казематах на складах были столь велики, что и для нас осталось значительное количество провианта, амуниции, боеприпасов. Советские войска торжественно вступили в нашу старую надежную крепость и разместились в ней. Мы вернулись. Слезы были у меня на глазах. Господи, сколько прекрасных, мужественных русских офицеров не сражались бы против Советов, против красных! Сколько российской крови не пролилось бы за единую и неделимую нашу страну, если бы могли предположить, что увидит, как увидел я, наши войска, вновь марширующие по брусчатке Бреста, по улицам других славянских городов в Бессарабии и Прибалтике. Но это эмоции. Сталину я доложил, что немецкие подразделения сколочены, обучены и вооружены лучше, чем наши. Это касается и пехоты, и танков. В хорошую сторону выделялась наша конница, проявившая надежную организованность в длительных маршах. Особенно подчеркнул профессиональную подготовку немецких офицеров, отлично налаженное управление войсками во всех звеньях. Сказал, что генерал Гудериан – опасный противник. Он принадлежит к той традиционной немецкой школе, которая, если и зависит от Гитлера, то лишь в силу необходимости, в силу совпадения интересов. Гудериан самостоятелен, не шаблонен, способен принимать смелые решения. Слабость его, на мой взгляд, в чрезмерной самоуверенности. Это черта многих немецких генералов. Выслушав меня, Иосиф Виссарионович задал несколько уточняющих вопросов, а затем с довольной улыбкой посоветовал отдохнуть. Впереди, дескать, не менее значительные события. Да, я понимал, что это всего лишь начало. Колесо большой войны уже вращалось, остановить его было невозможно. Сейчас, на первом этапе, мы оказались в выигрыше. Граница наша отодвинулась значительно дальше на запад. Мы получили простор для маневра, возможность создать сильное укрепленное предполье. Но теперь между нами и гитлеровцами не было буфера. Вот они, а вот мы. И те, и другие настороже, в полной боеготовности. Это как сухие смолистые дрова. Пламя может вспыхнуть от любой искры. Глава 19. 100 дней с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года продолжалась война с белофинами, ныне почти забытая, заслоненная кровопролитными битвами гигантских масштабов. Но роль ее в развитии советско-германских взаимоотношений столь велика, что не сказать о ней, значит оставить на историческом полотне белое пятно, искажающее картину. И Сталину, и другим руководителям из его окружения эта малая война открыла глаза на многое, заставила пересмотреть сложившиеся взгляды, догмы. Наши враги, как и наши союзники, тоже сделали далеко идущие выводы. Не будь этой войны или завершись она нашей быстрой внушительной победой, наверняка не напал бы на нас Гитлер в июне 41-го. Впрочем, по порядку.